А черт его знает. Смущенно опустил он глаза. Нюх у меня с детства на разную механику. Да и испорченные они были не очень. Ну и, честно говоря, не на все там хватило моего нюха. Потому что часы должны были показывать еще Пасху, католическую и греко-униатскую. А вон в той нише, что под циферблатом, праздники татарские и еврейские. Зачем им было это знать? Дьявол их разберет. Но должно быть какие-то костельные вычисления. Ну так вот, здесь я оплошал, не сумел. Да вам-то это зачем? А так, ради законченности, хотя и без надобности, но приятно было бы знать, когда по-татарски байрам, по-еврейски пост разрушения храма, чтобы уж спокойным быть. Все сделал, и сделал как надо, и мы не глупее, чем вы были. Я был приятно удивлен. Хорошо рассуждал человек, а потом он и гости разговорились и условились на завтра идти вместе ловить рыбу и ради одной цели подняться в половине третьего за час до восхода солнца. «Вот черт, неудобно», — сказала Ада. «Может, вы со Станиславой имеете какие-то виды на нас?» Я, честно говоря, обрадовался, что они не будут свидетелями последнего дня наших бесплодных потуг, нашего бесславного поражения, и потому соврал и за Сташку, и за себя. Да нет, у нас на завтра свои иные планы. Тут надо к одному дядьке сходить. У него сохранились газеты и журналы времен оккупации. Так поглядеть охота. Очень интересно, сказал Высоцкий. А потом нужно один старый курганный могильник осмотреть. Не очень далеко отсюда. Тем лучше. Утешились три мушкетера от рыбной ловли. И в это время нашу только что нарожденную идиллию нарушил человек, который все это время только и делал, что путался у меня под ногами. Людвиг Лопатуха приплелся из деревни, уселся на холмике метров 12 от нас и сразу начал свой концерт. Только на этот раз не такой полифонический, как всегда. «Отойдите! Изыдите! Мой дом! Моя крепость! Звери! Палачи! На всех вас клеймо! Все вы тычками меченые! Клеймом изуверов, выродков рода человеческого! Ничего! Погибнете! Скоро! Скоро и на вас время придет!» Тот взглядом спросил у меня Лыгановской. Я молча склонил голову. И тут психиатр удивил меня. Впервые в жизни я был свидетелем того, как по-настоящему надо разговаривать, как безошибочно надо поступать с душевнобольными людьми. Лыгановский поднялся с крыльца, твердо, но поспешно подошел к Лопатухе, все время глядя ему в глаза, и сел немного ниже, так чтобы эти глаза видеть, и заговорил о чем-то тихо, спокойно и рассудительно, и глядел, глядел, словно навевая гипноз, как знаменитые гипнотизеры или старухи-ворожеи, которые иногда владели этим гипнозом не намного хуже Мессинга. Странно, истерические нотки в голосе Лопатухи исчезли. Он теперь говорил тоже тихо и почти спокойно. Иеремиада уступила место спокойной беседе, спокойным движением рук врача и больного. А руки свои врач и больной поочередно клали друг другу то на колено, то на плечо. На наших глазах творилось чародейство. Мы притихли, ошеломленные тем чудом, свидетелями которого были. А минут через 40 Лопатуха встал, пожал врачу руку и произнес почти спокойным, почти нормальным голосом. «С понятием вы человек, с понятием. Но здесь надо беречься и умным. Земля заражена. Я вот тоже был изрядно учен. А что я теперь?» махнул рукой и пошел. Необычной, слегка развинченной походкой, а довольно твердой, уверенной, на повороте обернулся, помахал рукой и исчез. Лыгановский вздохнул, подошел и сел возле нас. «Ну как?» — спросил я. Врач пожал плечами, помолчал и, обведя нас взглядом, стал говорить. «Не попал он в мои руки с самого начала. Давно был бы здоров. Однако время свое возьмет. Вполне возможно, что через какой-то отрезок времени он станет почти нормальным человеком. Во всяком случае, он на пути к этому». «Да что с ним такое?» — спросил Гончаренок. «Историю его вы знаете. Страшная история. Ну и он, говоря популярно, чтобы вы поняли, возвел вокруг памяти как бы защитную стену. Не желает вспоминать прошлое. Опасно. Многие люди в таких случаях начисто забывают прошлую жизнь. Наступает так называемая амнезия. Словом, если у таких больных не восстанавливается память, считай, все потеряно. Как правило, забывают даже свое имя. С самого начала было удивительно, что этот кое-что помнит. И это кое-что, видимо, восстановилось у него приблизительно через месяц после трагедии. Но он понял, осознал, что не все помнит, не все желает помнить. И в этом смысле почувствовал себя слегка раскованным. «Попробуйте, возьмите меня», не совсем нормального голыми руками. «Однако же временами кое-что довспоминал», — сказал Хилинский. «Да, для него воспоминания — это отвращение и физическая боль. И однако в сознании сохранились островки и такой памяти. Иннере инзельн. Внутреннее и для внутреннего употребления. И однако это не симуляция безумства, придури, дезориентации в повседневном опыте. Этого подделать нельзя. Нельзя подделать, скажем, такое, что обувь снять не может. Это может быть только с действительно психически больными, а этот нет, этот не совсем от мира сего, но ясно осознает, где он, и держит себя нормально. А со временем будет все нормальнее и нормальнее. «Думаете, может вспомнить все?» — спросил я. «Многое, если не все», — серьезно ответил Лыгановский. «И это время, этот порог не за горами». Расстались мы довольно рано. Гости пошли со Стасей на Белую гору, а я решил сесть и на прощание с этим паршивым дедом подвести итоги. А подведя то, чего нет, бросить все к дьяволу, уехать домой, вручить это нет щуке и закатиться на остальные 1,5-2 месяца куда-нибудь на хутор и работать. А может, дикарем куда-то на форос или в пировозные, где поменьше людей, а лишь море да голые скалы. Сел, положил перед собой блокнот, начал записывать, стараясь соблюдать порядок. Ну и что там получилось в порядке очередности? Первое. Визит встревоженного Марьяна. Его разговор с каким-то человеком на выставке. Предложение продать книгу. Кто был этот человек? До сего времени неизвестно. Второе. Звонки о продаже. Ночные. Ночью кто-то ходит под окнами. Звонки от того гутника. Обыкновенный книжный маньяк, даже не спекулянт. Не он ходил под окнами, кто — неизвестно. Кто-то из соседей Марьяна? Вряд ли. Милиция их наверняка проверяла. Но тут замкнутый круг. Это я не должен умалчивать перед щукой свои тайны, а он, кто-то из моих соседей — глупость. Ни одной соответствующей кандидатуры. Третье. Альшаны и род Альшанских. Двойное предательство. Возможно, присвоенные и припрятанные сокровища. Род вымер бесславно. Где могут быть сокровища? Неизвестно, если не считать неясных намеков в книге и фактов истории о переходе от несметного богатства к среднему достатку. Ну и моих снов, которые никак не могут приниматься в расчет. Значит, никому не нужны ни документы, ни родовые грамоты. Да такие ценности и реализовать в наше время невозможно. Четвертое. Зоя, ее странное поведение. То отходит, то приходит. Ну, это ясно почему. Решила закончить. Знаешь что, на роман я не пойду. Но жалела, но ее тянуло ко мне. Пятое. Первая смерть. Марьяна. Никаких следов насилия. Слабое сердце, но предчувствие. Но попытка неизвестного, кто взломать дверь. Но усыпление собак кем? Но завещание, заверенное у нотариуса, почему заботился о нем? Шестое. Зашифрованное сообщение в книге. Единственный успех, и тот пока безрезультатный. Кому был нужен шифр и расшифровка? Опять же неизвестно. Потомкам? Нет. Тем, что прятали приблизительно там же архив, а потом уничтожали свидетелей этого? Вопрос. Кто прятал? Непосредственные исполнители. Кто перебит, кто умер? Поручили? А кому? Знал еще кто-то? Не знаю даже, был ли еще кто. Владел ли он этими медными предметами в сложной конфигурации, на которые надо было наматывать ленту? Или эти предметы были в разных руках? Ничего, обошлись без них. Седьмое. Моя записка Марьяну. И хотя почерк мой подделан, но это написано на моей бумаге. Кто мог добыть ее? Марьян? Хилинской? Бред сивой кобылы. Восьмое. Попытка взломать дверь моей квартиры. Бегство взломщика. Ясно, искать хотели книгу и шифр. Но кто знал об этом? Покойник Марьян? Хилинский, который и книгу, и шифр все равно и без этого видел? Чепуха. Девятое. Самоубийство Зои. В чем она предала своего настоящего? Это значит меня. В чем предала? Кому? Неизвестно. Но этим, может, и объясняются ее последние визиты. Десятое. Что запрятано? Древнее сокровище? Вещи, награбленные ведомством Розенберга? Архив? Вот тут могла быть разгадка. Могла, но ее не было. Этим могли интересоваться три человека или группы людей, или один человек, группа, в трех ипостасях. Ценности? Это ясно. Документы? Они представляют интерес только для несуществующих наследников или музеев. Какие-то компрометирующие материалы из архива? Возможно. Но для чего? Предохранить себя от опасности или наоборот? Шантажировать ими кого-то. Одиннадцатое. Почему такая ненормальная обстановка в Ольшанах и Ольшанке? Попытка разрушить кусок стены? Ссора? Безумие, далеко не полное и излечимое, лопотухи? Был ли он свидетелем уничтожения поляков и всех других? Или сам был в колонии и убежал? Двенадцатое. Что такое тени женщины и монаха? Какой-то разлад в психике? Если это так, то почему не один я их видел, а многие? Если какое-то природное явление, то какое? Тринадцатое. Почему все время происходят какие-то странные встречи? С гончаренком, с лопотухой, следят? Слова пьяного вечерки о каких-то страшных каменных яйцах. Что означали они? Четырнадцатое. Почему лопотуха кричал об убийцах? Почему вопил из бойницы, что замок — его крепость.